Количество чакры, которое задерживается при таком обмене, столь незначительно, что это даже не смешно. Не только ты владеешь теорией, черт бы тебя подрал, не в вашем случае. Вы довольно долго были вместе после того, как она проникла в твой разум и душу. Это уже совсем необычный сеанс связи. Да и во время той битвы ты даже не заметил, что Аюн постоянно поддерживала открытым канал связи только с одним человеком, Тоби. Она следила за тобой, следила за переменами в твоих мыслях, чакре, она выжидала лучшего момента, она искренне хотела тебя и даже когда чуть не умерла, то, хватала тебя за лодыжку, не желая прерывать связь между вами. И поверь, чакры она для этого не жалела. Произносил образ Аюн на фоне молочно-белого марева, а я вновь начал чувствовать жуткие колоты, то как замерзают мои пальцы. «Кто ты?» Нахмурившись, глянул я в лицо Аюн. «Скоро поймешь, не волнуйся, Тоби. Ты ведь уже чувствуешь, как даже здесь наступает тьма. Осталось совсем немного, и нам уже ничто не поможет. Нам, из моего рта шел пар и становилось все холоднее, а на тело я начал чувствовать давление со всех сторон. Именно, Тоби, тебе следует принять меня, принять свои чувства ко мне», — произносил образ Аюн. Молочно-белая марева осыпалась, будто побелкой уже проглядывались трещины, будто в стенах. Сквозь них внутрь проникала чистая тьма. «Да, что ты, черт подери, такое несешь. Скоро поймешь, не беспокойся. Пока, если хочешь жить, то, просто». Она обняла меня и всем телом прижалась ко мне. «Просто поцелуй меня и прими эту силу и чакру. Чакру, которую она оставила тебе. Чакру, которой в твоей дохлой тушке уже не осталось. Чакру, которая сможет разжечь твой очаг и позволить тебе дышать, мать твою. Вот что я имею в виду», — кричала она мне в лицо, и только ее дыхание было относительно теплым. Мои пальцы уже окоченели, дышать было тяжело, а весь корпус дрожал от холода. Только она ощущалась такой теплой и родной, а я утрачивал способность дышать и не мог ничего ответить. «Дыши». На этом она поцеловала меня, выдыхая теплый воздух в мои легкие. Свет покидал глаза, и потрескавшаяся белая марева отпускала меня. Я перестал чувствовать, как она прижалась ко мне своим теплым телом и обнимает меня. Вместо этого и буквально звенящей в ушах тишины все более отчетливо я начал слышать шум моря и волн, бьющихся о скалы и песчаное побережье. Холодно. В попытке открыть глаза я почувствовал, что они будто набиты песком. Я лежал на чем-то мокром, и при попытке отжаться руки будто проваливались внутрь этой поверхности. Внезапно я почувствовал, как меня окатило холодной и соленой водой. Даже этого легкого толчка хватило, чтобы сбить меня и, умыв мне лицо, поволочь мою тушку ближе к морю. После такого умывания, бодрости резко прибавилось, и я, шевелясь уже более активно, смог подняться сперва на четвереньки, а затем и полностью подняться, на частично онемевшие и едва шевелившиеся ноги. Спина и плечи выли от боли, как и шея. При попытке поднять голову все поплыло, а первый глубокий вдох не удался. Я закашлялся и, отхаркнув немного соленой воды, упал на колени, а затем и снова на четвереньки. Еще одна волна, омывшая мне руки и ноги, и я, как мог, пополз вперед, к сухому песку, туда, где чертова холодная вода не достанет. Вновь упав уже на сухом песке, я осмотрелся вокруг. Со стороны моря дул холодный ветер, а я был весь мокрый в порванном в нескольких местах комбинезоне. Надо мной ярко светила луна, и похоже, что сейчас была либо полночь, либо часа два от полуночи максимум. Хрен его знает, сколько я уже тут торчу. Тело едва шевелится и все дрожит, оставаться в мокрой обуви нельзя, помру. Сняв ботинки и носки, которые я оставил внутри, я протер пальцы и размял онемевшие стопы. Вроде стало полегче, но все еще хреново. Ночь, ледяной ветер, начавшая догонять меня жуткая жажда и полное отсутствие моего пояса с подсумками и хоть какими-то припасами. Протерев глаза, я смог получше разглядеть обстановку вокруг. К берегу прибило множество кусков одного или даже разных кораблей, а также вокруг я насчитал больше десятка трупов, и я должен был стать одним из них. Сейчас я ничего толком не чувствовал. Даже карканье воронов-падальщиков было слышно хреново сквозь звон в ушах, однако мне не нужно было пытаться прочувствовать их чакру или проверять пульс, чтобы понимать. Все эти люди вокруг уже мертвы. Некоторые уже достаточно давно мертвые, и от них уже доносился неприятный запах гнилой плоти. «Кхе-кхе!» — донеслось до моих ушей сзади. Обернувшись, я увидел, что в паре десятков метров от меня, у небольшой скалы, а если точнее камня в человеческий рост, сидел смутно знакомый усатый мужчина в комбинезоне наших цветов. цветов страны огня. Рядом с ним был еще один труп. Труп парнишки еще младше меня, который он приобнял. Цвет его кожи отличался и был больше похож на мой, только чуть более бледный. Сейчас он точно пошевелил шеей и с трудом открыл глаза, глядя в мою сторону. Он жив. Вновь взбодрившись, я резко подорвался и пополз к нему на четвереньках. Вскоре я увидел и причину его бледного вида. Его левая нога была с мясом оторвана чуть выше колена, и кровь медленно покидала его тело. Оказавшись перед ним, я упал на колени и, осмотрев его, я увидел, что он пытался остановить кровотечение, перевязав ногу поясом, но это не помогало. Он продолжал истекать кровью, и рядом уже была небольшая лужа. «Черт!» — хрипло произнес я, глядя на это, и попытался крепче пережать его рану этим ремнем, не застегивая его на ноге, а перевязывая как жгут. Даже так, рана была слишком серьезная, чтобы вот так просто избавиться от кровотечения. Глянув на него и на труп парнишки, лежащего рядом, я вспомнил этих людей. Они были со мной на одном, чертовом корабле. Этот мальчик был ему либо сыном, либо племянником, и он помогал ему в работе в духе «принеси-подай». Он перед отплытием еще подошел ко мне, как к капитану, и попросил разрешения взять с собой в плавание пацана, ибо последнего было ни с кем оставить. Хоть это и нарушение, я тогда махнул на это рукой и разрешил позволить ему оставить пацана на корабле. Вот и результат. Черт бы меня подрал. Он ведь мог бы быть жив. Черт подери. Вдох-выдох. Сморщившись будто от зубной боли, я успокоился и сконцентрировался, почувствовав, что у меня есть немного чакры. В теории я сейчас смогу использовать технику лечения, и для того, чтобы остановить кровотечение из его левой ноги, должно хватить. Это неполноценная помощь, но так он не умрет хотя бы еще день, а там, может, чего придумаю. Сложив печати, я вновь глубоко вдохнул и выдохнул, направляя чакру через ладони, контактируя с его раненой ногой. Я все-таки смог заставить технику работать, на что было совсем мало надежды. Зеленое свечение и касание моей чакры заставило мужика сморщиться от ощущения запущенных процессов принудительного заживления сосудов и других тканей. Поднатужившись, я начал выпускать еще больше чакры, ускоряя эти процессы. Я был обязан помочь ему, пусть даже на этом моя чакра и закончится, хотя, было похоже, что даже еще немного останется. Не надо. Раздалось от него, и протянув руку, он коснулся моего плеча. «Прошу, господин, кхе-кхе, приберегите чакру, она вам еще, кхм, она вам еще понадобится, мне уже конец», — произнес он. «Так, спокойно, я не дам вам помереть здесь и верну в деревню, слышите? В Канахе не принято так легко сдаваться», — ответил я, продолжая закрывать кровотечение на его ноге. «Хех, ну и, наверное, хорошо, что я не из Канахи, хоть не запит, кхе, хоть не запятнаю репутацию шиноби. Тогда откуда вы, говорите со мной, оставайтесь в сознании, вы не умрете», — продолжал я. «Да все из того же, КХМ, портового города Арин. Прошу, не тратьте на меня силы, господин». Повысив голос, он попытался оттащить мою руку и нарушить процесс лечения, но я, прервавшись лишь на секунду, отбил его руку резким взмахом своей. «Не мешайте мне, силы у меня хватит. Я сказал, что вы не помрете, тут и свое слово сдержу. Я уже почти закончил». Чувствуя, как от недостатка чакры чуть потемнело в глазах, произнес я: «Похоже, я уже был на грани, господин. Вон там, справа от меня, КХМ, мой короткий меч. Возьмите, возьмите и дайте мне здесь умереть, прошу, ТЦ. Я не, кхе-кхе, мне некуда возвращаться. Я вывез этого парня из приюта, как и обещал ему в обмен на украденное. Он мне никто, да и я совсем не честный моряк, а вор и контрабандист. Прошу, кара наконец настигла меня. Что ты несешь, врешь, чтобы убедить меня? Я не вру, сейчас нет. Я хотел здесь дезертировать и остаться в этой стране, господин. Этой стране, ага, в стране морей, плевать откуда ты, кхе-кхе, значит, мы в стране морей. И что, черт возьми, произошло с нашими кораблями? Не знаю, это была засада. Мы попали в окружение флота короля. Нас просто расстреляли из пушек и техниками. 10 кораблей потонули за полчаса, а остальные пусть и отбивались, но мы были одними из первых. Да какого вообще черта? От его слов я начинал закипать, и злость придавала мне силы, пусть и лечение из-за этого чуть замедлилось, но оставалось недолго. Прошу вас, господин, во мне, если король Марии наш враг, то без чакры вам тут не выжить. Повысил он голос. Со мной, безногим, кхе-кхе, Вам не выжить, а вы должны выжить, не больше должен, чем ты. Если ты в чем-то виноват, то пусть тебя потом осудит, а пока, я не остановлюсь, я вытащу тебя, понял, господин, вы». На этом глаза мертвого паренька открылись, и он резко поднял корпус, а затем, словно голодный волк, вцепился мужику в глотку и перегрыз ее, зубами вырывая кадык, разрывая сосуды и кожу. Кровь, теплая кровь этого мужика обдала мое лицо, а минимальный отклик, который я чувствовал от его, пока еще живой, ноги пропал и техника прекратила работу. Это заставило меня вздрогнуть и от испуга буквально отлететь от них обоих на пару метров. Парнишка продолжал грызть его глотку и глотать кровь из еремной вены, а затем резко повернул голову в мою сторону. Я успел подняться на ноги, но мертвый пацан был быстрым и с четверенек прыгнул мне на лицо, хватая за плечи. Благо я успел в полете схватить его за предплечье, и едва его ноги коснулись моего корпуса, я перебросил его тушку через себя с разворота в сторону моря. Чуть не упав, теряя равновесие на ватных ногах на этом песке, я вспомнил про меч и, глянув направо от мужика, я уже увидел блик лунного света, отраженного от частично присыпанного песком клинка. В один прыжок вперед с кувырком я добрался до короткого меча и тут же выдал удар с разворота, сжимая рукоять. Я чувствовал, что чертов мертвый пацан уже прыгает прямо за мной, и этим ударом я попал четко по его горлу, которое легко перерезал. Его тонкая шея не выдержала моего взмаха почти в полную силу, и этим ударом я отсек его мелкую голову, выбросив дрожащую правую руку с коротким мечом в сторону. Словно мяч, она покатилась по песку, несколько ударившись о него под моими ногами. Я так и не понял, от чего именно. Запаха, этой ситуации или резкой нагрузки на вестибулярный аппарат, перед глазами опять все поплыло. Начало тошнить, и я, упав на колени, блеванул водой и жалкими остатками от последнего сухпайка, который я съел. Руки дрожали, как и все тело, блевать было крайне неприятно и практически нечем, глотку драло, и тошнота никак не проходила вместе с головокружением. Тогда, в стране земли, мне было очень больно и плохо от перелома позвоночника и кучи других переломов, но никогда мне не было вот так хреново, как сейчас. Казалось, что я вот-вот умру, и в глазах уже начало темнеть. Как вдруг в глаза ударил свет, и на мгновение я увидел образ Аюн в том самом, молочно-белом вареве. Это резко взбодрило меня, и я вновь смог открыть глаза, начав подниматься на ноги. Дополнительно вздрогнуть, меня заставил вой десятка человеческих глоток. Оглянувшись по сторонам, я увидел невозможное. Я увидел, как десяток трупов поднимались на ноги с подобием голодного воя. Если бы до этого я не видел армию мертвецов, атакующих деревню дождя, то, наверное, не поверив своим глазам, испугался бы до усрачки и, запаниковав, сбежал. Но сейчас я колебался всего пару секунд. Повертев головой, я тут же понял, где стоит всего один мертвец без обеих рук, и побежал по песку в его сторону. Как мы уже выяснили еще в той битве, отрезание головы вполне себе может сработать, если порча не поразила его все тело, очень уплотнившись. В этом случае поможет только полное уничтожение, ведь даже оторванная рука будет представлять угрозу и двигаться в заданном направлении, если в ней осталась проклятая чакра. Для отрубания головы и конечностей лучше всего подойдет чакра ветра. Благо, что использовать ей для меня было так же просто, как и дышать, особенно после тренировок с Орочимару-сенсеем. Со вдохом и выдохом я направил чакру в клинок меча и почувствовал, как она протекает через руку, трансформируясь в тонкое и острое лезвие, слегка удлинив клинок. Прыжок перед самым рывком от трупа с намерением укусить меня и взмах мечом снизу вверх, а затем сальто вперед с приземлением на песок и чувственной отдачей по все еще ватным подошвам. Пусть проклятие, заставляющее мертвецов подниматься на ноги, и достигло этой страны, но, похоже, концентрация этой чакры в них совсем слабая. Я сейчас отрубил ему лишь 2/3 от башки, промазав по шее, но даже этого ему хватило, чтобы прекратить жизнедеятельность. Остальные уже бежали за мной всей толпой из 9 трупов. Тот мужик, которого я пытался спасти, был среди них. Даже без ноги, он все еще пытался доползти до меня с открытым ртом и перегрызенным горлом. Откинув меч в сторону, я начал складывать печати, понимая, что врываться в эту толпу слишком опасно. Одна царапина или случайно пропущенный укус от одного из этих трупов, и уже я буду заражен этой чакрой. Что-то мне подсказывало, что долго мне после этого живым не бегать, особенно в моем текущем состоянии. Сложив несколько печатей, я завершил комбинацию печатью тигра, вдохнув воздуха в грудь и выдохнул пламя по бегущей на меня кучке трупов. огонь, дыхание дракона. Пламя было слабее даже чем, когда я впервые использовал эту технику на тренировке, а очаг чакры, как и вся система циркуляции начала сильно печь по телу, резко повышая температуру и заставляя меня пропотеть. От этого у меня вновь потемнело в глазах, и я едва не упал на колени, прервав технику всего через 2 секунды выдоха пламени. Благо этого хватило, чтобы поджечь скучковавшиеся трупы и заставить их разбежаться в разные стороны. Горящие тела, завыв, будто чувствовали боль, начали падать на песок. Несколько еще попытались добежать до меня, но схватив меч, я просто побежал дальше, увидев, как они потеряли ориентацию в пространстве и уже не смогут меня догнать. Голова по-прежнему кружилась, а перед глазами все плыло. Долго бежать по песку я не смог, и быстро замедлился, но, благо, новых трупов не встретил. Я шел по верхнему ярусу побережья ближе к скалам. Забравшись повыше, я остановился, осмотревшись вокруг. В море я увидел несколько плавающих трупов, деревянные доски и выброшенные на мель обломки кораблей. Пусть я неплохо размялся и в целом стало полегче дышать и двигаться, но жажда была уже очень сильной, особенно после огненной техники. Немного постояв и подышав свежим воздухом, я прикинул, что идти к огромным скалам за моей спиной и пытаться выбираться с берега так себе идейка. Учитывая, как меня знобило, я сейчас не мог быть уверен, что справлюсь с подъемом по отвесной скале метров на 400, а то и выше по моим прикидкам. Впереди было море, и туда мне точно не надо. Справа вдалеке был виден дымок от тех трупов, которые я поджег, а также большая часть обломков кораблей была именно там. Дальше в том направлении только море и песочный берег с такой же скалой, возможно, местами чуть ниже, и ничего особо интересного, но вот с левой стороны. Повернувшись налево, я прищурился и увидел вдалеке, по моим прикидкам примерно в 3-4 километрах, что-то похожее на дозорные вышки, на которых вроде даже горели факелы. Также там уже были только скалы, вроде как, песочек заканчивался, но если там есть живые люди, то мне определенно нужно туда. Спрыгнув с небольшой возвышенности, я шагом направился дальше босиком по песку и вновь на секунду остановился, вспомнив один фокус. Вода. Созидание водяного шара, произнес я, сложив печати и сконцентрировав чакру между своих ладоней. Обычно это используется как основа для создания техники водяной тюрьмы, но сейчас у меня чакры уже почти не осталось, и даже создание небольшого шарика в ладонях заставило меня напрячься. С помощью нескольких таких я смог умыться, прополоскать рот и немного попить. Очаг чакры вновь начало печи вызвало дополнительную дрожь в теле. Но сейчас жажда отступила, пусть и ненадолго. Я выбрал немного потерпеть боль, чем дальше терпеть жажду. По дороге мне также пыталось доставить проблемы местные вороны. Несколько раз пришлось отмахиваться мечом от этих птиц и одному даже отрубить крыло в моменте, когда он попытался выклевать мне глаз. Доставучие птицы, а ведь когда-то я хотел иметь ручного ворона. Проходя дальше, я окончательно убедился в том, что впереди, уже менее чем в километре от меня, действительно наблюдательные вышки, на которых горят факелы и стоят люди с луками. Здесь вновь были трупы на берегу, и будучи уже пуганым, я постоянно на них оглядывался. Большинство были трупами наших моряков, которых выкинуло на берег, но были не только они. Еще я заметил труп большого краба размером с человека, однако он опасений не вызывал. Что-то его разделило на несколько частей. Трупы нескольких собак, что уже было страшновато, а также одного здорового волка замером с лошадь. Возложив на него руки, я направил чакру, а затем сложил несколько печатей в полуприседе. Огонь. Воспламенение. Я решил поджечь труп волка от греха подальше и пойти дальше в сторону наблюдательных вышек. Метрах в 100 я наткнулся на трупы уже не наших моряков, а каких-то странных людей, одетых в сети из листьев и в такие же набедренные повязки. В нескольких торчали сломанные стрелы. Бегло осмотрев еще пару трупов, стало понятно, что убили их лучники. Однако тех собак, волка и нескольких наших моряков рядом убили точно не из лука. Кроме этого, впереди были трупы одетых в кожаные кирасы воинов с короткими мечами и копьями. Оружие рядом с ними было брошено и сломано. Пройдя мимо трупа огромного мужика с перерезанной глоткой и утыканного 6 стрелами, я все же услышал предупреждение из караульных вышек. «Эй там, на песке, стоять, стой или стреляем», донеслось до меня. Подняв руки вверх, я продемонстрировал меч как единственное оружие и, сделав еще несколько шагов вперед, остановился. «Народ, я потерпел кораблекрушение и, похоже, единственный выжил. Что было сил», кричал я, хоть получалось хрипло и не особо громко. «Помогите, я вам не враг, пошел вон отсюда, не хватало нам еще переносчика этой заразы». «Какой заразы? Прошу, выслушайте». Я сделал шаг, и в меня полетела стрела, благо расстояние было приличным, и я успел резко упасть вперед с кувырком. Стрела пролетела там, где была моя голова, и вонзилась в тушу здоровяка за моей спиной. От второй стрелы я отмахнулся мечом, разрубив ее пополам. Дальнейших попыток застрелить меня не последовало. «Да вы слушайте, вашу ж мать, вы из войска страны морей. Прошу, не стреляйте, я вам не враг». «Черт, опять, так и знал, что этот ублюдок их разбудит. Позовите беса сама, подоприте ворота. Эй ты, там, беги отсюда нахуй, если хочешь жить». «Да вы слушайте ж вы», орал я, «оглянись». Внезапно меня накрыло тень, и оглянувшись, я увидел стоящего уже на двух ногах за моей спиной мертвого здоровяка ростом точно выше 2 с лишним метров. Не успел я даже толком подумать о том, что происходит и что делать, как в меня уже полетел его здоровенный кулак. Мертвый здоровяк просто прыгнул и с размаху вдарил с правой туда, где я присел, отбивая стрелу. Мне повезло, и я инстинктивно прыгнул вверх с переворотом, а затем, приземляясь на спину этого урода, с размаху воткнул меч прямо ему в шею, пробивая ее насквозь. Мертвый бугай без проблем поднялся со мной на плечах, и с трудом удерживая равновесие, я решил вытащить меч и быстро отрезать ему голову, но не получилось. Как только он поднял корпус, и я пробил его шею и горло, он взревел, словно загнанный зверь, и со всех доступных щелей из него поперла чакра. Волной чистой силы от его тела меня смело с его плечи отбросило на 5 метров назад и вверх, оглушив, будто рядом взорвалась бумажная печать. В полете спиной вперед я зажмурил глаза. От этого удара по всему телу прошла волна боли, и оно стало очень тяжелым. Хотелось просто уснуть. «Что там происходит?» Слышались голоса со стороны тех чертовых вышек. «Бес сама, вы не поверите». Хилок вновь пробудился после того, как мы его окончательно упокоили, и... «Придурки, вы не знаете, что делать. Нам не следует вновь выходить на побережье. Если он еще наших положит, то... Просим прощения, бес сама, но там какой-то пацан сейчас сражается с ним и другими мертвецами». «Чё, ты меня наебать решил? Это правда. Можете сами посмотреть на это, ТЦ. Я об этом пожалею, но... Открыть ворота, Тоби». Услышал я голос Аюны и вновь вздрогнул, а затем почувствовал удар спиной о песок в момент приземления. Удар был не очень сильный, но этого хватило, чтобы выбить воздух из моих легких и заставить сморщиться от боли. Открыв глаза, я обнаружил, что меня уже окружило несколько трупов, а чуть дальше я услышал подобие собачьего лая. Это значило, что шавки тоже воскресли. Мертвецы уже подобрали сломанные копья, мечи, дубинки. Все, что можно было использовать в качестве оружия. Всем этим они уже замахнулись на лежащего на спине меня, а некоторые даже просто кинулись порвать меня голыми когтями и зубами. И я сейчас не про мертвых собак. Вдохнув воздуха в грудь, я решил, что не могу себе позволить вот так подохнуть. Благодаря боли в чакраканалах и очаге, сейчас я отлично чувствовал каждую мышцу своего тела. В голове все еще кое-что мешало, и крохотную часть чакры я направил по выделенному каналу прямо в середину правого полушария мозга, вызвав крохотную вспышку внутри. Сердце откликнулось мгновенно, и мышцы налились кровью, а накопленная в самых мелких, микроскопических каналах между мышечными волокнами чакра оказалась разблокирована и хлынула в общую систему циркуляции, придав мне силы и бодрости. Отдача также не заставила себя ждать, и от такого напряжения мышц я почувствовал еще более сильную боль, но сейчас она только бодрила больше и больше. Отскок на руках с переворотом, и вот я уже в воздухе за мгновение до того, как меня бы проткнули и порезали. Падая вниз головой прямо в песок, я сконцентрировался. Время для меня замедлилось, и я идеально поймал момент, поравнявшись ростом с еще не успевшими вытащить оружие из песка мертвецами. «Великий вихрь Листа!» — выкрикнул я, усилием мускулов и в непривычной для себя форме ускоряя поток чакры в нужных местах, использовал частичное мерцание, чтобы раскрутить свое тело, и резко останавливал чакру, чтобы придать конечностям вес в момент удара. В секунду получилось нанести примерно 5 ударов ногами по головам и корпусам, разбрасывая окружившие меня трупы в разные стороны и одновременно приземлиться ногами на песок. От боли я зажмурился и изо всех сил стиснул зубы, которые едва ли не треснули от напряжения. Мои мышцы будто вывернули наизнанку от такого. Первые внутренние врата были открыты, и теперь все ограничения на работу мышц были сняты, А это значит, что и повреждения от перегрузок будут значительно выше обычного. Слух вернулся и звон в ушах затих. Я услышал лай и бег собак по песку намного четче и, среагировав на первую шавку, отбросил ее ударом ногой с разворота по морде, когда она уже летела на меня. На вторую, скорости и реакции уже не хватило, все же более общее состояние давало о себе знать, и я был далек от своих полных физических сил. Все, что я смог сделать, это подставить руку и инстинктивно преобразовать чакру в предплечье кисти в чакру стихии земли, отчего тварь налетела своими зубами на мою каменную кожу. Вторым каменным кулаком я размозжил собачью черепушку и, глянув в сторону, увидел, что на меня уже летит здоровяк со своими огромными кулаками. Рывок вперед, и я ударил его локтем в живот навстречу, отчего он полностью потерял скорость и даже сдвинулся на метр назад. Прыжок с переворотом, и я на лету схватился за рукоять меча в его шее и резко вытащил его, одновременно с этим пробивая двумя ногами ему в спину и направляя его тушку в короткий полет прямо на его друзей, уже скучковавшихся впереди. Хех-хех, я тяжело дышал, глядя, как эта огромная туша поднимается на ноги и с яростью, голыми руками разбрасывает в стороны всех остальных зомби, которые явно отставали от него в размерах. Развернувшись рожей ко мне, он вновь взревел, обдавая меня заряженным чакрой ветром и отвратительным запахом из его пасти. Встав в боевую стойку, я сконцентрировался, направив короткий меч в правой руке за спину, а пальцы левой выставил перед лицом, сложив их клинком. Мои ноги дрожали, а тело вновь утрачивало способность двигаться с каждой секундой, и у меня все больше темнело в глазах, и боль накатывала все более сильными волнами. Даже просто стоять уже было испытанием на выносливость. «Это он», — произнес вышедший к наблюдательным вышкам высокий мужчина в кожаной кирасе с длинным луком и колчаном за спиной. «Ага», — ухмыльнувшись и продолжая наблюдать в свой бинокль, произнес лучник на вышке. «Я уж думал, его сожрут, но гляньте на это, без сама. Этот парнишка стоит один против Хилока и всех окрестных мертвецов. Я такого и представить не мог». «ТЦ», — раздалось от того, кого назвали бесом. «Сейчас тебе повезло, и со своей невероятной ловкостью ты чудом избежал их атак, но их невозможно остановить. Кто бы ты ни был, пацан, беги, просто беги отсюда. Тебе ни в жизнь не одолеть их», — пронеслось в голове у мужчины. «Ебутся мыши в шахматном порядке. Да он, похоже, собрался дать ему полноценный бой. Он не уходит, посмотрите», — раздавалось с вышки. Отголоски их фраз доносились до моих ушей с ветром в спину, и я смотрел, как эта здоровая тварь вдвое выше меня достает из пуза короткий меч, на который оно, видимо, налетело после моего пинка. Оно также становилось в стойку, а я, прикрыв глаза, вновь глубоко вдохнул. Перед глазами пронесся образ улыбнувшейся мне Ариэль, сестер, мамы. В конце мне улыбнулась Маха. «Вернись ко мне, Тоби», — услышал я ее голос, направляя крохи чакры уже в левое полушарие мозга, как учила Рачимару-сенсей, а до этого пытался учить и Какаши-сенсей. Я слышал топот этой твари, бегущей прямо на меня и замахнувшейся мечом. Будто продевая нитку в иголку, я сам вел поток чакры до нужной точки в мозг, и в моменте, когда я открыл глаза, вся боль, усталость, головокружение, тошнота, жжение в чакроканалах и очаге мгновенно прекратились. По всему телу вместо волны боли пронеслась волна приятного холода, освежающая мышцы и нервы. Здоровяк бежал на меня со всех ног, но для меня сейчас он будто и вовсе перестал шевелиться. Это означало только одно: вторые врата, врата исцеления, открыты. В один рывок я оказался за спиной здоровяка, а он продолжал смотреть в пустое место, пока его рука с мечом, которую я одним взмахом отрезал по самое плечо, летела на песок. Моя рука с мечом была поднята вверх, а передо мной уже рванули вперед пятеро трупов и собака. Краем глаза я заметил, что меч здоровяк также выронил и свой меч. Выставив левую руку в сторону, я потянулся к нему нитью чакры и средним пальцем дернул на себя, призвав его себе в руку. Пригнувшись и напрягая нужные группы мышц, я, со всей доступной скоростью, что была уже раз в 5 выше, чем до этого, рванул в толпу мертвецов, заряжая клинки чакрой ветра и совершая несколько круговых взмахов. Головы трупов полетели с их плеч, а собака оказалась перерублена пополам в одну секунду. Здоровяк, услышав меня за спиной, резко развернулся и попытался броситься на меня, замахнувшись уже одной левой, но в итоге потерял и ее, и обе ноги, и голову за следующую секунду. Сделав десяток уверенных шагов в сторону вышек и стоящих рядом нескольких лучников, я мысленно порадовался, что они больше не стреляют. На их лицах я заметил искреннее удивление. Меня вновь прошиб озноб и тело резко пропотело. Перед глазами все поплыло, ноги подкосились, и я рухнул на колени, а затем и на четвереньки. Я глазам не верю. Пхилок пал, раздалось от лучника на вышке. Этот пацан, он победил. Че встали? Бегом к нему, выкрикнул бес. Есть, ответили двое бойцов рядом с ним и побежали в мою сторону. Эй, парнишка, ты как? Подъем, давай, давай, пошли с нами. Раздавалось будто сквозь вату их голоса в моих ушах, и они поднимали меня на ноги. Перед глазами все плыло, и я едва их видел, а передвигать ногами мог только с их помощью. Так меня и потащили к вышкам и небольшим деревянным воротам между скалами. В процессе я даже отключился примерно минут на 10. Их голоса я слышал, но толком не мог понять, о чем они говорят. Открыл глаза только от того, что их главный чутко похлестал меня по щекам, и я обнаружил себя уже сидящим под каким-то навесом на ковре, постеленном на относительно ровный камень. Озноб и волны боли по телу вернулись, а внутренние врата, похоже, закрылись. «Эй, пацан, ты там не подыхаешь? Не отключайся!» Наклонившись надо мной, произнес их главный. «Воды!» – прохрипел я. «Ага, ну да!» – ответил он, снимая с пояса свою флягу и открутив крышку, даже помог мне попить. «Прости, туплю немного. Ты, похоже, единственный, кто пережил кораблекрушение. Хотя, я сразу скажу, ваши корабли явно разнесли пушками. Я разбираюсь, знаю. Ты отлично разобрался с Хилоком, я бы так не смог», — произнес он. «Откуда только ты такой взялся с такими боевыми навыками?» «Кхе-кхе», — откашлялся я. «Это не важно. Лучше скажите, что тут у вас творится? На страну морей напали? На страну морей? Ты думаешь, ты в стране морей? А где тогда, если не там? Да и символы на ваших куртках и кирасах. Вы ведь из войск страны морей? Ну, формально ты прав, пацан. Эти земли все еще считаются страной морей. Только это проклятая богами и забытая их часть. Вот сейчас не понял», — произнес я удивленно. «Хех». Поднялся он с корточек и развел руки в стороны. «Добро пожаловать на остров Рекласт, второй по величине и самый дальний южный остров архипелага морей, что расположен за центральным островом Риад через залив Нами. Если хорошо знаешь географию, то должен примерно понимать, где оказался. Здесь оказываются все противники власти короля Тасуни с тех пор, как он совершил переворот 19 лет назад. Противники власти короля, да и даже не короля», — резко махнул он рукой, — «скорее долбанной церкви вечного света. Этот остров – последнее прибежище тех, кто громким словом или делом попытался пойти против воли короля, знати или церкви. Первыми были те из войска, чиновников и жрецов, кто отказался приносить клятву верности новому королю, когда тот пришел к власти. Публично казнить всех у мальчишки не хватило духу тогда, да и не мог он себе подобного позволить. Бунт и гражданская война поглотили бы всю страну, и соседи бы наверняка вмешались. Я тогда только-только вступил в армию и помню, как все было. Наемники налетели в столицу как мухи на говно, а рыцари, сопровождавшие будущего короля, первого принца, просто взяли его под арест. Гвардии и полиции удалось блокировать предателей в храме, но Теополис оказался под осадой наемников и части рыцарской гвардии, которая вышла из столицы, славного города Ариата. Я был в их числе, и деваться было некуда. Все наши командиры понятия не имели, что берут в осаду законного короля и разоружают последних верных. Думали, что это учение. Так был совершен самый быстрый и относительно бескровный переворот. Убить свою старшую сестру и брата мелкий засранец не смог и выслал их на вот этот сраный остров без права вернуться. Вслед за ними он сослал и большую часть недовольных командиров, и часть знати со жрецами, навсегда лишив их связи с внешним миром. Я продолжал служить уже королю Тасуни, тогда я был ненамного старше его. Что мне, рядовому гвардейцу, оставалось, а? — возмущенно спрашивал он. Народу на Рекласт было собрано несколько сотен человек, к ним еще в довесок их рабы, а чтоб не подохли, по тайному указу Тасуни им продолжали какое-то время возить еду и необходимые припасы. До этого остров считался непригодным для жизни из-за опасности местной фауны. После Четвертой мировой, насколько я знаю, к этой позорной практике не прибегали. Отменяя рабство, нескольких рабовладельцев все же казнили, а не сослали сюда. Кто-то из освобожденных рабов приплыл сюда сам, и за эти годы тут было основано несколько поселений. Это застава, — демонстративно развел он руками вновь. Одно из них. Так как вы тут оказались, огляделся я вокруг, не похоже, что вы из тех, кто живет тут еще с тех времен. Это ты верно подметил, пацан, — произнес он. Почти 3 года назад, Когда король вернулся с Олимпиады, проводимой в Союзе Великих Стран, он развернул настоящую войну против церкви и части наемнических гильдий. Все ресурсы бросил, но им был выписан приговор. Под знамена короля тогда встали многие, и я, в том числе, даже имея гвардейский опыт против Серебряного рыцарства и самого короля, который не стеснялся лично выходить на поле боя, сжигая храм за храмом. Они мало чего могли сделать, только рыцари-храмовники и могли чего-то добиться, но вдруг, полгода назад к власти в церкви пришел новый кардинал и смог договориться с королем. Все внезапно стихло, будто ничего и не было, все разошлись по углам по приказу Тасуни, погибли тысячи, а он просто остановил это все в несколько дней. При этом церковь продолжила существовать, никого из верхушки не казнили, не сослали сюда, у них не отобрали право держать войска, ничего, будто бы все наши отдали жизни ни за что. По примеру великих стран самые сильные из гвардии, в том числе и я, и некоторые рыцари собрали советы и выдвинули открытый протест королю. Мы не могли просто смириться с этим, сжал он кулаки. Тасуни нас проигнорировал, и мы через торговые каналы обратились за поддержкой к ХКГ и Сенату Союза. Но, видимо, на этом этапе нас издали с потрохами. Нас обвинили в ереси и попытке развязать войну с Союзом, хотя мы хотели лишь справедливости и боролись за начинание короля. Казнить нас не решились, ведь на нашей стороне было много простого люда, а также влиятельных торговцев, которым было выгодно военное сотрудничество с Союзом. Силами храмовников нас вылавливали, грузили на корабли и свозили сюда. Мы, второе поколение поселенцев Рикласта, навсегда изолированные от мира за желание сделать его лучше. Сглотнув, произнес он, без сама, мы завершили подготовку для сжигания трупов и готовы. Прервала наш разговор симпатичная девушка-блондинка примерно моего возраста, может чуть старше. Хорошо, Несса, сейчас подойду и приступим. Без сама, а что с тяжело ранеными? Некоторым от трав только хуже. Гниение ран также усиливается у всех, и промывание с перевязками не помогают. Такими темпами они тоже. Неужели их тоже нужно будет? Несса, кто из нас работал в госпитале, ты или я? Попытайтесь еще раз и нормально изолируйте их. Если ничего не поможет, то, как только помрут, связывайте, упаковывайте и на костер к чертовой матери. Но ведь, Несса, крикнул он на девушку, я сам не в восторге от того, что мы не можем их похоронить. Но если не сжечь трупы, то они восстанут и ранят остальных. Я не могу этого позволить. К сожалению, лучше тебя с их ранами никто не разберется. Постарайся, Несса. Я, перебил я его и, сморщившись, поднялся на дрожащие ноги. Я разберусь с ранами. Вызвался я. Я, целитель первой категории из Союза Великих Стран. Капитан военно-медицинской службы Канахи. Ты, целитель, от это повезло нам. Как тебя зовут, пацан? Тобиас Намикадзе. В полдень, на главном плацу перед резиденцией ХКГ, было объявлено построение для большей части личного состава войск деревни. Не участвовали лишь те, кто в данный момент нес службу на постах, выполнял задания или отбыл в страну молнии и пока не получал приказа о возвращении. Преподаватели академии также присутствовали в строю старших офицеров вместе с директором. Маха и Ника заранее попытались выведать у вернувшегося вчера утром отца о том, как все прошло, но тот не пожелал делиться с дочерями информацией и отмахивался от них фразами в духе «Вы все узнаете, когда будет нужно». Мать и отец большую часть дня провели в госпитале, из которого выходили только в резиденцию, а затем вернулись, так и не заходя домой. Утром Ариэль и Шикен поймали их на зарядке и оповестили о готовящемся общем построении, а сами поспешили также готовиться. Ворота на территорию резиденции закрылись и начались последние приготовления. У самого входа была установлена сцена с микрофоном, и рядом уже присутствовали несколько работников резиденции, завершая последние проверки. Поднятые флаги Союза и Страны Огня были приспущены, что означало траур, либо же построение было по совсем нерадостному событию. Прибыв сюда последними и уже видя десяток различных коробок по 30-50 шиноби, Маха и Ника взволнованно искали Шикена или Ариэль. Последняя махала им с левого фланга и направила короткий телепатический импульс в голову Ники, чтобы та заметила ее. Подбежав к Ариэль, Маха и Ника заняли места рядом с ней. «Ты не знаешь, что вообще происходит?» – спросила Маха. «Прости, я вообще не интересовалась, я сейчас помогаю маме и все пыталась поговорить с Сакурой сама насчет отца». «Да, точно. Прости, Ариэль, я сама маму толком не видела с ее возвращения из облака. Похоже, у них сейчас полно работы. Давайте просто дождемся ХКГ сама. возмутилась Ника. «Если Наруто сама толкает речь, то он расскажет все, что нам нужно знать. Просто подожди немного, Маха», произнесла ее сестра. «Так же, как тогда с Тоби», упрекнула ее Маха. «А где Шикен?» Оглядывалась Маха по сторонам и заметила бегущего к ним перед всеми коробками Шикена, который явился в повседневном кителе в отличие от девочек, надевших комбинезоны. «О, вот и ты. Слушай, твой отец не говорил, что случилось. Глянь, флаги приспущенные. Вы все уже здесь? Отлично», проигнорировал он Маху. «Станьте смирно, Хокаге уже выходит. Шикен», дернула Маха его за рукав и шепотом продолжила спрашивать. «Скажи, что случилось? Займите место в строю, лейтенант Учиха», строго произнес он, взглянув на нее и нахмурив брови. На этом она округлила глаза от такого ответа Шикена, но подумав несколько секунд, все поняла. Спустя полминуты под стандартные команды приветствия из резиденции вышел Наруто в своем фиолетовом кителе и парадной рубашке в сопровождении Шикамару в парадной генеральской форме. Жестом Наруто остановил дальнейшие приветствия и с крайне хмурым выражением на слегка побледневшем лице подошел вплотную к микрофону. «КХМ, приветствую собравшихся», — начал он. «Сегодня я собрал всех здесь, чтобы публично объявить о крайне неприятном событии. Крайне неприятном как лично для меня, так и для всей нашей деревни, страны огня и всего союза. Несмотря на то, что спецоперация в стране молнии завершена победой наших войск и почти полным разгромом противника, беда никогда не приходит одна». Маха, внимательно глядя на Наруто, заметила, как он сжал кулаки, продолжая речь. «Незадолго перед выдвижением в деревню Облака, я отдал приказ об отправке гуманитарной и миротворческой миссии по запросу нашего союзника, короля Тасуни, в страну морей. Вчера мы получили официальное подтверждение». На пару секунд Наруто сморщился и, вновь открыв глаза, продолжил. «Флотом нашего уже бывшего союзника, короля Тасуни Пылающего, наша миссия была окружена и разгромлена. Это была засада». На этом Маха округлила глаза и вздрогнула. «Подлая засада. 27 кораблей под командованием капитанов Тобиаса Намикадзе, Людвига Фейергрейвса и лейтенанта Сабакуно Шинки были атакованы силами 125 кораблей его флота. Большая часть отправленных туда наших шиноби, наших медиков, шедших на помощь королю, к сожалению, погибли. И пусть пока не найдены их тела, они будут считаться пропавшими без вести. Достоверно известно, что прибыть в порт Чая и спастись удалось лишь 5 кораблям под командованием лейтенанта Сабакуно Шинки». На этом по всем коробкам пошли волнительные перешептывания. Ариэль и Ника также стояли с округленными глазами. Истинные мотивы этого подлого преступления со стороны короля Тасуни еще предстоит выяснить. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Сената, а пока я призываю всех, кто слышит меня сейчас, всех, кто услышит это обращение позднее уже в записи, всех жителей Союза, не позвольте гневу затуманить ваш рассудок. Нам выпало очередное испытание, так давайте же позволим мудрости закалиться в горниле былого опыта. Поверьте, я говорю это не с позиции командующего или стороннего наблюдателя и не с позиции политика и правителя. Я говорю это, как отец. Прикрыл он глаза. Среди первых уничтоженных кораблей, по показаниям выживших в этой бойне, был и корабль под командованием моего родного сына. На этом Маха вновь вздрогнула и уже будто сквозь вату до ее ушей донеслось. Капитана Тобиаса Намикадзе, которого многие из вас знали, как призера Олимпиады. На это, уже не слыша дальнейших его слов, Маха упала на колени, заставив Шикена и остальных из ее группы и ближайших коробок повернуть к ней головы. Зажмурив глаза, из которых ручьем потекли слезы, она, что было сил, закричала: «Нет». Примечание к части. Делитесь впечатлениями в отзывах, кто еще жив после этой главы. Глава 26. Наследник. Примечание к части. Всем приятного чтения и добро пожаловать на Рекласт. Это твое предназначение. С. Под звон в ушах я уже несколько пролетов поднимался по старой, скрипучей лестнице и понемногу даже начинал уставать. Черт, а ведь раньше я мог около часа бегать по лестницам без всякой одышки, а сейчас около десятка пролетов и уже слегка кружится голова и тяжело дышать. Слабость догоняет меня даже во сне. В этот раз, даже без молочно-белого марева и яркого света вокруг, было понятно, что это лишь сон. Во-первых, выхода из помещения с лестницей толком не было, окна между пролетами не открывались, а если я и пытался открыть их, то меня постоянно звал какой-то из знакомых голосов, иногда даже касаясь плеча, вынуждая развернуться, и вот я уже стою у начала лестницы, а не у окна. Ну и как уже повелось, стандартными методами выхода из гендзюцу, будь то боль или прерывание потока собственной чакры, отсюда не выйти. Вообще-то с медицинской точки зрения, или даже с точки зрения теории ниндзюцу, это очень интересное явление. Гендзюцу – это ведь по сути управление образами и восприятием реальности в голове противника с помощью контроля потока его чакры в мозгу или других местах тела. Добиться такого контроля можно только одним способом – поместить немного своей чакры в систему циркуляции чакры противника и смешать его и свою чакру. Подобное возможно, как с помощью кю, хотя, добиться эффекта полноценного гендзюцу одним лишь направленным кю – это я даже не знаю, кем надо быть, так и более простыми способами. Светом, звуком, касанием, запахом, печатью, на которую противник случайно наступит, увидит или окажется в зоне ее действия, чтобы услышать или каким-то иным образом с этим взаимодействовать. Отсюда и метод выхода, прерывание стабильного потока собственной чакры, дабы противник утратил контроль над потоком твоей чакры, а твоя система циркуляции выкинула те крохи его чакры, которые все же попали в тело. Резкая и внезапная боль имеет тот же эффект, но слабее и прерывает стабильность потока лишь вспышкой нервного напряжения, бьющей по органам чувств, заставляя их обновлять данные о своем состоянии, направляя их в мозг, чтобы организм точно понимал, где и что именно болит по-настоящему. Исключая продвинутые методы наложения гендзюцу, доступные лишь избранным мастерам, не работать этот метод выхода может только в одном, единственном случае. Если чужой чакры в организме нет, а если чужой чакры нет, то это может значить только то, что в плену иллюзии тебя удерживает твоя собственная чакра. Буквально часть тебя мешает твоему сознанию нормально работать. Похоже на безумие, не кажется? А ведь если что-то плавает как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то это оно и есть. Если часть твоего сознания обретает собственную волю из-за каких-то психических нарушений или психофизической деформации в мозгу, это и есть безумие. Отсутствие контроля над собственной кукушкой – это безумие. Хех, забавно осознать это, когда ты уже в который раз оказываешься в лабиринтах своей башки. Вдох-выдох полной грудью после очередного подъема по лестнице, и я оказался перед знакомой дверью с ключом в замочной скважине. Дверь не особо толстая и деревянная. Изнутри слышались знакомые женские голоса. Голоса мамы, Карины, Хины. «Тоби, хватит. Прекрати уже сопротивляться и...» Услышал я голос матери. «И надень эту чертову куртку». Ухмыльнувшись, продолжил я, коснувшись дверной ручки и ключа, стоя у двери. Я помню эту ее интонацию, а также как и при каких обстоятельствах эта фраза была сказана. Мне тогда было 9, и зима того года была весьма холодная и снежная, что для Канахи большая редкость. «Мам, Ахина опять сидит на подоконнике», — услышал я голос Карин. «Так, собирайтесь все за стол», — строго выкрикнула мама. «А мы будем ждать Тоби. Тоби сейчас нет в деревне, Карин. Я же говорила, что он...» На этом фраза матери резко прерывается, и я понимаю, что никак не мог этого слышать раньше. «Вообще-то ваш старший брат будущий шиноби», — прозвучал за дверью голос отца. «Привыкайте, что его частенько не будет рядом с вами. Такова уж его работа. Вы у меня умница и без него сможете о себе позаботиться». Раздалось из-за двери, и внутри меня что-то начало закипать. Я понимал, что это гнев. Вот он даже в этой ситуации нормальных слов не мог подобрать. «Чертов старик, я дома», — выкрикнул я, провернув ключ и резко открыв входную дверь в коридор. В то же мгновение все звуки исчезли, и противный звон в ушах вернулся. Привычно сняв обувь, я прошел чуть дальше по коридору. Вокруг была тишина, и в этом коридоре было довольно пыльно, а большие раздвижные двери входа на кухню были закрыты. На моей памяти они никогда не были закрыты. Потянувшись к двери, я попытался представить себе, что увижу за ней, но все, что я чувствовал, это пустой дом. За дверью была пустая кухня. Все чувства говорили именно об этом. Ни отца, ни матери, ни сестер там не было, и когда я коснулся дверных ручек, чтобы раздвинуть створки в разные стороны, я вздрогнул. Я опоздал? Неужели мне здесь никогда не было места? Неужели все, что меня ждет, это долбанная звенящая тишина и пустота, и лишь эхо их голосов будет напоминать, что у меня когда-то была семья? Зажмурившись, я решился открыть двери. «Я дома», — вновь повторил я, переступая порог кухни, и у плиты, мойки и кухонных шкафчиков никого не увидел, как и ожидалось. Шагнув вперед, я повернулся налево, где стоял длинный стол, и во главе стола, я увидел самого себя в черном кителе и парадной белой рубашке с поднятым воротом и капитанскими петлицами. Я не мог видеть своего лица, но от неожиданности, наверное, оно было испуганным. Этот я не был напуган. Он сидел уверенно, сложив руки на дубовом столе перед собой и ухмылялся, глядя на меня синими глазами отца. Этот я не красил волосы и демонстрировал их натуральный золотистый цвет со слегка отросшей челкой. Самым хреновым было мгновенное осознание того, что в таком виде он, сука, то есть я, довольно неплох. Да что там, он выглядел реально круто, а на фоне испугавшегося меня с перебинтованным голым торсом и низа в виде серых полевых штанов, заправленных в берцы старого образца, так и подавно был крут. «Заходи, Тоби. Пришло время нам поговорить по душам. Присаживайся». Передо мной появился стул, и отодвинув его, я сел за стол с другого края. Похоже, что этот сон под его полным контролем. Сев за стол, я напрягся и также выставил руки вперед, сложив их на столе, как первоклассник в ожидании того, что скажет учитель. Только вот я ждал пояснения от самого себя. Странно. В прошлые разы ты буквально топил меня в идиотских вопросах. Сейчас ничего спросить не хочешь? Я тебя слушаю, ответил я. Все равно ты не скажешь мне больше, чем хочешь сказать. Не хочу тратить силы, вытягивая из тебя что-то клещами. Лучше потрачу их на осознание того, что ты расскажешь. Теперь ты мне веришь? Верю ли? ПФФ, у меня нет выбора. Да и до этого ты не врал. Ты издевался, смеялся, устраивал испытания, говорил загадками, пытался мотивировать, но вынужден признать, что ты кто угодно, но не лжец. На этом он ухмыльнулся еще шире. Хех, я действительно никогда не вру, я не даю ложных надежд, не являюсь, когда не нужен, наблюдая из глубин, я слежу за жизнями тех, кому судьбой выпало разделять со мной одну чакру. Разделять одну чакру? Слышал про своего отца и учиху Саске. Поясни, они являются воплощениями древних и могущественнейших сущностей, что когда-то реально жили среди нас. Поднялся он со стула и начал ходить у стола на фоне окна. Они тени или реинкарнации сыновей самого мудреца шести путей, бога-спасителя мира, первого истинного наследника чакры, основателя учения ниншу и ниндзюцу, отца-создателя хвостатых зверей и хранителя мира и порядка. О нем-то ты слышал? Хех, выдохнул я, прикрыв глаза. Да, о нем слышал. Наруто, тень младшего сына, Ашура Ацуцуки, Саске, тень старшего, Индра Ацуцуки. Они, косвенные наследники их чакры, взрастившие ее в себе. За последнюю тысячу лет они добились наибольшего прогресса, и сейчас их сила практически неотличима от той, что была у настоящих Ашуры и Индры. Наруто стал маяком для хвостатых зверей, впервые после Ашуры. Саске же пробудил Ринниган, что не удалось даже Индре при жизни. Наследники чакры? Вполголоса спросил я, и он кивнул. Ты тоже косвенный наследник могущественной чакры, моей чакры. Хех, и чью же чакру я унаследовал? Ну, за сотни лет, кем я только не был. Из тех, о ком ты наверняка знаешь, моим предыдущим воплощением в этом мире был третий Хокаге, Сарутоби Хирузин. На этом я округлил глаза. Разве Орочимару не говорил тебе, ты обладаешь уникальным даром, Тоби? Врожденное владение всеми пятью базовыми стихиями чакры без ограничений – это уникальная и редчайшая способность. Из всех людей, о ком я слышал и знаю, такой силой обладал лишь один человек, и я убил его своими руками. Мой наставник, третий Хокаге. Вспомнил я слова Орочимару сенсея. И кто ты на самом деле? Хех, при жизни меня звали Самаэль. Тогда я был учеником самого Индра Ацуцуки и унаследовал его глаза. В каком смысле? В самом прямом. Пожал он плечами. Я пересадил себе его глаза и с их помощью совершил множество великих деяний, но то дела прошлого. Моим потомкам эта сила не досталась, поскольку я не принадлежал роду Индра Ацуцуки, что вскоре выродились в род Учиха. Речь сейчас не об этом. Да, разве ты не похвастаться решил? Ха-ха-ха, засмеялся он. Нет, да и сейчас, я могу вот так открыто говорить с тобой лишь потому, что тебе удалось вобрать в себя еще один утерянный во тьме осколок моей силы, что также сквозь время перерождался из поколения в поколение. Правда, за последние лет 80 цикл был прерван. Ты ведь уже догадался, кем и как? ТЦ. Аюн, да, улыбнулся он. Она, поистине, самая талантливая из моих дочерей. Хех, даже обрела подобие бессмертия. Кроме этого, есть и еще одна причина. Основы мироздания, возведенные самим мудрецом шести путей, сейчас пошатнулись и нестабильны. Что ты имеешь в виду? Восьмихвостый покинул этот мир. Вместе с этим маяк утратил свою силу, ну или ее часть, если быть точным. Также случилось то, чего не происходило со времен Кагуя Ацуцуки. Один из аспектов мира пал. Память мира захвачена, но я никак не могу этого знать. Откуда ты можешь? С силой Аюн ты чувствуешь куда больше, чем осознаешь. Скажи спасибо мне. Если бы я сейчас не брал на себя большую часть нагрузки, то ты бы уже давно изжарил себе мозги. Находясь с ее силой на грани между бытием и небытием, я могу чувствовать основы мироздания и... Хех, дело плохо. Вновь ухмыльнулся он и сложил руки на груди. Ну и... «Чего ты от меня хочешь? Все просто. Ты соберешь оставшиеся осколки моей силы, призовешь моих питомцев и найдешь утерянные сокровища. После этого, если тебе это удастся, и ты не помрешь в процессе, то станешь мной. В самом полном смысле этого слова, ты обретешь мою силу, плоть, сознание и жизнь». «Да», — уверенно задвинул. «Вот только, обломись, Самаэль, кто бы ты ни был. Плевать я хотел на то, чего ты там хочешь. У меня другие планы». «Ха, и какие же, если не секрет, на что еще ты планировал потратить свою жизнь?» «Я хочу вернуться в Коноху к своей семье, друзьям и любимой. Я хочу построить свою жизнь сам. Не нужно мне никакое наследие, а ты можешь катиться к черту». Поднявшись со стула, выкрикнул я: «Как только окажусь в Конохе, попрошу наших телепатов или сразу отца с Саскисаном проветрить мне голову и выжечь тебя оттуда к такой-то матери». «Хех», — улыбнулся он и отвернулся, прикрыв глаза. «Это даже похоже на план. Молодец, твоя воля сильна, но кое-что ты упускаешь. Ты ведь видел их и не можешь все вот так оставить». «Да», — на этом я вздрогнул, и перед глазами вновь пронеслись образы этих четверых ублюдков. «Завоеватели». Сжал я кулаки и, прикрыв глаза, я увидел еще одно лицо. «Виктор, признай, что ты нуждаешься во мне так же, как я нуждаюсь в тебе. Никому не дано в полной мере осуществить свои желания. Этот мир не даст нам покоя, а с той силой, которой мы невольно обладаем. Или же, ты собрался оставить разгребать все это нашего папочку с его глазастым другом? А, кстати, Виктор мертв». На этом я вздрогнул. «Чё ты сказал? Наруто убил его, а Саски навсегда перенес его душу в ад. Если его Риннеган будет уничтожен или знание о том, что душа Виктора все еще запечатана, им будет утеряна, то, конец, быть того не. Почему отец его? Именно он стоял за явлением завоевателей в наш мир. Он и восьмихвостый с Кирой Би. Вот и расплата. Да, что вообще происходит?» — выкрикнул я, и он улыбнулся. «Ты возмущен этим, Тоби? Хех, только мой истинный наследник мог возмутиться тем, над чем не имеет власти. Это признак того, что ты хочешь ее получить. Ты инстинктивно стремишься к этому. Ты, заткнись». Я зажмурил глаза и закрыл уши руками, перемещаясь в кромешную тьму. «Твои желания не важны, это твое предназначение». Услышал я эхо собственного голоса, и в глаза ударил яркий свет. «Несса». Услышала она строгий и властный окрик снаружи каменного подобия дома, которые были построены внутри заставы. Она тут же поднялась на ноги и, приоткрыв двери, зашипела в сторону подходящего к ней высокого мужчины с луком на плече и колчаном с парой десятков стрел на спине, одетого в черную кожаную кирасу с бронзовой символикой страны морей поверх слегка грязной белой матросской рубахи. Волосы строгого мужчины средних лет с седой щетиной были сплетены в длинную, до самих лопаток, коричневую косу, а в корнях его волос уже проглядывалась седина, напоминающая о том, что перед возрастом все равны. «ТССС», — прошипела девушка. «Тихо, мать вашу, Тоби все еще спит. Да мне похуй. И вообще», — продолжил он говорить на повышенных тонах, подходя к домику на одном из верхних ярусов скалы, силой открывая дверь, входил внутрь скромно обставленного помещения, где на футоне лежал у стенки Тоби с компрессом на голове, а Несса отошла в середину одной комнаты среднего размера, где кроме футона стоял лишь деревянный столик с двумя стульями, самодельный комод из дерева, висела люстра с погашенными свечами, закрепленная на цепочке под потолком, и окно, точнее, дыра в стене, была завешена тонкой, грязно-салатовой шторой. «Ты как со страшим разговариваешь, а? Пора воспитывать». «Тише, прошу», — шепотом продолжала Несса. «Без сама, вы же знаете, что он до самого рассвета вчера помогал нам с ранеными, и его метод сработал. Уже завтра половина встанет на ноги». Чуть повысила она голос. «Знаю», — ответил он. «Только поэтому я и позволил ему остаться, но он уже больше суток дрыхнет и даже похудел вон как, а ты сидишь тут целыми днями, хотя у нас еще двое слегли с этим чертовым отравлением. Кто будет ими заниматься, пока ты все время с этим чужаком, а? Да и инвентаризацию неплохо бы провести. Что по припасам? Продолжал кричать бес. Оставь его уже лежать. Может, он так и сдохнет. Глянь, он бледнее трупа. Продолжил бес и, повернувшись к Тоби, увидел, как тот поднимает корпус в сидячее положение и протирает глаза. «Не дождетесь», — хрипло пробубнил Тоби. Несса тут же подбежала к нему и протянула флягу с водой, принимая от него наложенный ранее компресс. «Спасибо», — поблагодарил Тоби, сделав несколько глотков. «На здоровье», — ответил бес, перебивая уже открывшую рот Нессу. «Тебе уже лучше, пацан, а то по тебе не скажешь, что ты здоров. Я не жрал от самого утра до кораблекрушения и еще вот столько, сколько тут валяюсь. Хех, ясно. Несса принесет пожрать. После этого, я вас двоих жду в подвале». «Подвале?» – бросил он вдогонку развернувшемуся бесу. «Да, там мы изолировали больных или отравленных, черт разберет. По всем признакам, это отравление сильнодействующим ядом из тех, которые разрушают мышцы и жировую прослойку. Но также это вызывает симптомы, схожие с сильнейшей лихорадкой, будто это не яд, а какой-то вирус», — продолжила Несса и направилась вслед за бесом. «Подожди здесь, я сейчас принесу еды». Спустя полчаса Несса сидела на полу на нескольких небольших подушечках рядом с футоном, где Тоби, сидя, доедал большую порцию пшеничной каши с кусочками грибов и овощей и запивал теплой, кипяченой водой. «Ты извини, но больше у нас почти ничего нет, да и каша не совсем свежая, я ее на огне разогрела», — смущенно произнесла она. «Мясо есть, но его даже защитникам редко дают, а то, что можно разогреть, я подозреваю, что оно отравлено. Именно после этого мяса чаще всего люди валятся с ног, но у нас тут нет оборудования для анализов и доказать я ничего не могу». «Правильно подозреваешь», — раздалось от Тоби, когда он прожевал остатки еды, положил миску и допил воду. «Точнее, верно и неверно одновременно. Вы ведь мясо не замораживаете. Намекаешь, что мы готовим испортившееся». Резко поднялась на ноги Несса. «Это исключено. Все, что добывают охотники, сразу готовят и не хранят долго. Максимум пару часов после разделки добычи». «Хех», — скидывая легкое покрывало, выдохнул Тоби и, чуть поморщившись, поднялся на ноги, немного посвежев лицом. «Именно об этом я и говорю. Вы добываете мясо охотой. Скорее всего, оно отравлено уже на этом этапе. Отравлены сами животные, которых вы пускаете на мясо. Но как такое?» Несса вздрогнула. «Вода. Все они пьют из единственного пресного озера после того, как пару недель назад оползнем завалило проход к подземным водам. Вода отравлена», — произнес Тоби и, обнаружив длинный серый плащ без рукавку, висевший на крючке у двери, накинул его на себя. «Ты не против? Вроде мужской и даже для меня великоват», — произнес Тоби.